Он совсем один на целом свете, за его окном бушует ветер над его столом. Уныло светит маленькое солнышко в 40 ватт. Он устал от зноя ожидания, все таясь в тюрьме. Воспоминания часть укрыться от непонимания, от чего и почему все не так. Все от того, что утеряна связь между летящей птицей и идущим дождем, между подъемом в небо и падением в грязь, между безлунной ночью и солнечным днем. Ей объяснил, ну что такое этот мир, когда твое такое просто никогда и нигде не ждут. Все от того, что утеряна связь между летящей птицей и идущим дождем, между подъемом в небо и падением в грязь, между безлунной ночью и солнечным днем. Бушует ветер, где они?